Возможно, однажды ему придется распространить свою легенду и существование во множестве других вселенных. Таким образом, он превратится в существо с многочисленными клонами во множестве вселенных. Пока существует один из этих клонов или отдельные его части, он, по сути, будет бессмертным. Только если кто-то или что-то будет достаточно могущественным, чтобы стереть его во всех реальностях, где он существовал, его можно будет убить. Поэтому, услышав слова Соломона, он понял, что его теория, вероятно, верна. После размышления об этом его глаза вдруг стали еще ярче, так как он увидел путь вперед. Поэтому он сказал Соломону: «Спасибо тебе за наставление». Соломон вздохнул: «Ты гораздо лучше, чем мой глупый ученик. У тебя тоже есть ученик?» «Да, он также, как и ты, был перерожден из первозданной земли». Эдвард нахмурился, услышав это. Его не волновал тот факт, что ученик Соломона тоже был перерожден, как и он сам. От Мерлина он знал, что таких, как он, было много. Его внимание привлек тот факт, что и Мерлин, и Соломон приняли этого ученика. Эдварду показалось, что здесь что-то не так. «Сэр Соломон, почему вы и старик вдруг приняли ученика?» Соломон сделал небольшую паузу и вздохнул. «Знаешь, иногда быть слишком умным не всегда хорошо». Эдвард сразу же понял, что его догадка верна. Должно быть, произошло что-то, что заставило всех этих больших шишек принять учеников и обучать более могущественных людей. Есть вероятность, что они столкнулись с какой-то неизвестной угрозой, для борьбы с которой требуется больше людей. Подумав об этом, его внезапно охватило чувство срочности. «Тебе нет нужды беспокоиться. На твоем нынешнем уровне ты ничего не сможешь с этим поделать», — спокойно сказал Соломон. «Насколько сильным я должен быть, чтобы начать волноваться?» — спросил Эдвард. «Он любит быть готовым к худшему. Даже если ты достигнешь 11-го уровня, ты будешь просто пушечным мясом». Из этого единственного предложения Эдвард смог собрать много информации. Выражение «пушечное мясо» могло намекать на войну, которую ведут эти большие шишки, и даже мультиверсальная личность 11 уровня, ничто в этой войне. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, он сказал: «Спасибо». Больше он не задавал никаких вопросов. Хотя он был любопытен по своей природе, он также понимал, что иногда, чтобы узнать некоторые секреты, нужно достичь определенного уровня, иначе это может навредить. К тому же, он не думал, что Соломон скажет что-то еще. «В этом нет необходимости. За вами, молодежь, будущее», — сказал Соломон. Затем он взял в руку светящийся шар. «Это мой подарок тебе». Шар появился перед Эдвардом. Тот, поколебавшись мгновение, он взял его. И тут же в его сознании возникли бесчисленные воспоминания. Эти воспоминания были фильмами, мангой, аниме и многим другим, что появилось после его смерти в 2019 году. Внутри он даже увидел фильм, из которого пришли Фрэнк и Лилит, под названием «Круиз по джунглям». «Это, на самом деле это не очень ценно, но это сэкономит вам кучу денег», — сказал Соломон. Однако, увидев растерянное выражение лица Эдварда, он пояснил: «Если тебе успешно удастся добраться до акашических записей, ты сможешь легко получить доступ к этим воспоминаниям. Однако за них придется заплатить». Эдвард кивнул и не удивился, что тот знал, что он пытается добраться до акашических записей. К этому времени он уже догадался, насколько могущественны эти большие шишки. Если бы его не поддерживал Мерлин, он бы сбежал, как только появился Соломон. Поэтому, немного поболтав с королем, он закрыл пространственно-временную связь. Тем временем, сразу после того, как Эдвард закончил разговор с Соломоном, перед Соломоном внезапно появился старик. Глава 239. Другой перерожденный. Глава 239. Другой перерожденный. «Соломон, почему ты вмешиваешься в мои дела?» — спросил Мерлин, глубоко нахмурившись. «Я ничего не делал», — ответил мудрый король. «Тебе не следовало ничего говорить ему о войне. Тебе бы понравилось, если бы я вмешался в то, как ты воспитываешь своего ученика». Соломон на мгновение замолчал. «Ну, я прошу прощения. Ты прав, я перегнул палку в своих действиях. Как насчет того, чтобы стереть ему память или хотя бы запечатать ее?» Мерлин покачал головой, так как он лучше всех знал темперамент Эдварда. Если бы он так поступил, это привело бы к противоречию между ними. Поэтому он вздохнул. «Кажется, я был слишком слаб. Отныне, в какой бы мир он ни попал, я буду блокировать его, чтобы никто не смог вмешаться». Сказав это, Мерлин исчез. Что касается Соломона, то он на мгновение замолчал. Он действительно перегнул палку, но именно так он и поступал, поскольку он чувствовал, что Эдвард талантлив и знал, с чем ему придется столкнуться в будущем. Он решил предупредить его, это позволит лучше подготовиться к будущему. Однако он также понял, что нарушил некоторые важные правила, вмешавшись в отношения с учеником другого аспекта. К счастью, Мерлин был более мирным человеком, иначе это могло бы привести к серьезным неприятностям. Конечно, каким бы мудрым ни был Соломон, причина его необдуманных действий заключалась в том, что он принял во внимание личности характер Мерлина. Соломон смотрел вдаль, думая про себя. Время для этих молодых людей истекает. Если они не смогут быстро расти, мы не сможем долго продержаться. После этого его сознание покинуло эту версию себя в этом времени и пространстве. Он появился в параллельной вселенной во вселенной Варкрафта. Кельталос, магическая башня. Соломон вошел в одну из комнат башни, где красивый эльф читал книгу. Он выглядел испуганным, когда увидел, что кто-то ворвался в его башню, не активировав ни одну из магических ловушек. «Хозяин, сколько раз я говорил не подкрадываться ко мне, и сколько раз я говорил тебе, что проверяю твою бдительность», — ответил Соломон. Красивый эльф вздохнул и решил не спорить с этим эксцентричным стариком, который любит использовать странные методы для преподавания жизненных уроков. «Итак, чем я обязан твоему визиту на этот раз? Ученик, у меня для тебя плохие новости». Внезапно у красивого эльфа появилось чувство, что его ждут ужасные страдания. Зная, как действует его хозяин, эти плохие новости, скорее всего, были для него катастрофическими. «Что на этот раз? Я решил запечатать большинство, если не все функции твоей системы», — сказал Соломон с улыбкой на лице. «Что?» — спросил красавец-эльф, вставая со стула. После перерождения в этом ужасном мире он, полагаясь на эту систему, стал одним из самых могущественных магов в этом мире, владея невиданной доселе силой арканы. Теперь этот старик, ставший его хозяином, просто сказал, что запечатает ее и заберет всю силу и удобства, которые она ему давала. «Прости, мой любимый ученик, недавно я встретил ученика другого моего старого друга, и, как и ты, он тоже пришел с изначальной земли. Однако ему не так повезло, как тебе, и у него была такая мощная обманная система. Тем не менее, пока что его достижения превосходят твои слишком сильно. Поэтому я решил подтолкнуть тебя, чтобы ты еще больше раскрыл свой потенциал», — сказал Соломон. Красавец-эльф скрипнул зубами, услышав это. «Старик, я сражусь с тобой». Хотя он и сказал это, он не осмелился сделать это, так как помнил, как впервые встретил своего дешевого мастера. Даже с так называемым режимом непобедимости его системы, он был почти сражен до смерти. Именно этот опыт смирил его и заставил понять, насколько огромен мир. «Кроме того», — продолжил Соломон, — «хотя я не буду запечатывать способность твоей системы путешествовать в другие вселенные, я даю тебе 10 лет на создание собственного метода, который сможет сделать то же самое. Если ты потерпишь неудачу, эта часть также будет запечатана, и ты застрянешь в этой вселенной на очень долгое время». «Господин, как вы можете быть таким неразумным?» Соломон вздохнул. «Ученик, это проще, чем ты думаешь. Все, что тебе нужно сделать, это изучить, как твоя система путешествует в другие вселенные, и воспроизвести это. Или ты можешь использовать титана этого мира, поскольку они также разработали технологию путешествия во вселенные. Некоторые люди умудряются обходиться меньшим». «Вы говорите об ученике своего старого друга?» — спросил красавец-эльф со скрежетом зубов. Соломон посмотрел на своего ученика глубокими глазами, полными мудрости. «Посмотри на свое нынешнее состояние, ты выглядишь как человек, чей мир был разрушен. Ты слишком полагаешься на эту систему, что не уверен в том, что сможешь что-то сделать без нее. Я много раз говорил тебе, чтобы ты использовал ее лишь как инструмент, помогающий тебе на твоем магическом пути, но ты никогда не слушал меня. С таким мышлением ты никогда не станешь по-настоящему сильным магом». На лице красавца-эльфа появилось потрясенное выражение, когда он услышал слова своего господина, и тут его осенило. Его господин был прав. С помощью системы он мог мгновенно выучить большинство магических заклинаний или теорий, он мог оптимизировать их и сделать лучше. Ему было легче создавать новые заклинания и изобретать новые технологии. Кроме того, он мог путешествовать в другие вселенные, чтобы получить новые знания и изучить различные магические системы. Благодаря этому всего за несколько десятилетий он стал полубогом в этом мире, даже более могущественным, чем Эгвин, не говоря уже о том, что он смог осуществить свою мечту, быть вместе с аниме-вайфу, которую он боготворил в своей предыдущей жизни. Можно сказать, что благодаря этой системе у него есть богатство, власти женщины. Однако из-за этого он стал слишком полагаться на нее, особенно после того, как встретил своего мастера Соломона и тот рассказал ему о том, что его система – это не махинация какого-то могущественного существа, а природный дар или талант, которым он обладает потому, что он с изначальной земли. По мере того, как красавец-эльф учил его всему этому, он осознал более глубокую проблему своей чрезмерной зависимости от этой системы. Его учитель рассказал ему о том, с чем ему придется столкнуться в будущем. В результате его мгновенно охватил страх при мысли о том, насколько мрачными будут его планы. Поэтому ему захотелось на что-то опереться, что придало бы ему силы и уверенности. Несмотря на то, что учитель сказал ему, что его система станет бесполезной после достижения определенного уровня, он не хотел в это верить. В конце концов, это означало бы, что ему придется полагаться только на себя. Честно говоря, в глубине души красавец-эльф не считал себя особенным. В своей прошлой жизни он был всего лишь обычным сорванцом. Поэтому в глубине души он всегда считал, что без системы он ничто. Подумав обо всем этом, красавец-эльф напустил на себя решительный вид. Это была возможность обрести уверенность в себе, доказать себе, что даже без системы он сможет добиться в жизни великих свершений. «Мастер, вы можете запечатать ее, и не волнуйтесь, я не разочарую ваши ожидания». Соломон улыбнулся, услышав это. «Как может ученик, которого выбрал он сам, быть простым? Может быть, его ученик и не знал, что в нем особенного». Но Соломон прекрасно понимал, насколько силен ум его ученика. Среди многих его сверстников многие уже приняли учеников, и многие из них рассказывали своим ученикам о будущем, которое им предстоит. И, насколько Соломон знает, у всех этих людей не было другого выбора, кроме как стереть или запечатать воспоминания своих учеников, как только они узнали правду. И многие из этих учеников обладают способностями, похожими на обман, которые даже более мощные, чем система его ученика, однако последний был одним из немногих, кто узнал правду и принял ее, почти не разрушившись. Из-за этой ситуации многие другие люди, как Мерлин, предпочли не говорить своим ученикам правду, пока что ожидая подходящего времени и возможности. «Я знал, что ты не разочаруешь меня», — сказал Соломон, взмахнув рукой, чтобы наложить магическую печать на золотой свет глубоко в душе своего ученика. Затем он исчез из этой вселенной. Он был занятым человеком, поэтому не мог нянчиться со своим учеником во время его роста. Глава 240. Хрономантия. Глава 240. Хрономантия. Следующий месяц Эдвард провел, изучая всю информацию, которую дал ему Соломон, и он действительно наслаждался этим процессом. За это время он снова превратился в ботаника, каким был в прошлой жизни, вместо могущественного волшебника-императора. Он посмотрел все фильмы и аниме, вышедшие с 2019 по 2023 год. Он прочитал все манги и комиксы, и в процессе он похвалил Соломона за то, что тот был так подробен в своем выборе. И что сделало его еще более счастливым, так это то, что он наконец-то смог увидеть, что случилось с четвертой фазой кинематографической вселенной Марвел. Последнее, что он посмотрел перед смертью, был фильм «Мстители. Финал». Он был в восторге, когда увидел всех трех Человеков-пауков в «Нет пути домой». Он восхищался тем, какой сильной стала Ванда в фильме. Хотя в комиксах она всегда была ужасающей, он был рад видеть, как она начинает проявлять свой потенциал. В то же время он с вожделением смотрел на магию хаоса. Когда Эдвард смотрел «Что, если», он был очень рад увидеть, как мир кинематографической вселенной Марвел, КВМ, еще больше раскроется. Кроме того, были и другие шоу, которые ему также нравились, включая Локи и управление временными изменениями. Он начал беспокоиться, не усложнится ли ситуация, если в будущем он попадет в мир Марвел. После этого он сосредоточился на фильмах DC, включая Флэш, Аквамен 2, Черный Адам с Шазам. Хотя он не был большим поклонником DC в плане фильмов, в плане комиксов он тоже был большим поклонником. Поэтому он был рад видеть, что у них все хорошо. Итак, после месяца полного затворничества Эдвард наконец-то вышел из своей комнаты. Все, о чем он мог думать, это о том, в какой следующий мир он отправится, если у него будет возможность выбирать, и у него была идея, куда отправиться дальше. Кроме того, он также должен был добавить КВМ в свое будущее, поскольку это один из миров, где он мог бы быстро развиваться при наличии правильной возможности и плана. После анализа событий, произошедших в фазе 4, у него появилось множество диких идей, которые он хотел попробовать. Как только Эдвард закончил думать о будущем, он переключил свое внимание на дальнейшее изучение книги Соломона. В одной из комнат плавучего города он начал несколько тестов. Перед ним стоял обычный человеческий клон, он направил свою руку, чтобы использовать только что созданное заклинание. Заклинание Рун Аркан, проклятие молодости. Перед клоном появился серый магический круг, содержащий мощную пространственно-временную силу, которая тут же начала действовать на него. Затем клон, которому на вид было около 50 лет, вдруг начал стареть в обратном направлении, пока не превратился в младенца, зародыш, а затем перестал существовать. Это заклинание не было настоящим заклинанием обращения времени, а скорее его применением. С помощью проклятия Эдвард мог добиться того же эффекта, что и при обращении времени вспять. Основное различие в том, что обращение времени вспять является постоянным, в то время как в проклятии молодости, пока кто-то не снимет проклятие, эффект будет остановлен и возвращен назад. Он указал на другого клона и использовал проклятие старения. На этот раз клон состарился, пока не стал стариком и не умер естественной смертью. После этого он использовал еще одно заклинание времени на третьем клоне. Заклинание Рун Аркан. Задержка. Клон, которому он приказал атаковать его, вдруг начал двигаться очень медленно. Казалось, будто он попал в трясину, и каждое его действие было затруднено. Увидев это, Эдвард удовлетворенно кивнул. «Моргана, отправь армию клонов и големов». «Да, босс». Затем в комнате появилась армия из более чем 10 000 клонов и големов и устремилась к Эдварду. Большинство из них были вооружены современным оружием. Некоторые из них управляли танками, вертолетами и истребителями. Под ногами этой армии появился большой серый магический круг. Затем все остановилось. Их движение вперед, пули, которыми они стреляли, и даже выражения их лиц не изменились с момента активации заклинания. Эдвард прошел между этими застывшими людьми, наблюдая за ними. Он трогал пули, которые перестали двигаться, и видел огненные искры, возникавшие после выстрела танка. Он взлетел в небо, наблюдая, как лопасти вертолета перестали двигаться, но он все еще стоял в воздухе. Эдвард вошел внутрь и увидел решительный взгляд пилота, который готовился выпустить несколько ракет. «Неужели это сила времени? Как интересно!» – пробормотал Эдвард. Иногда он удивлялся тому, насколько могущественным он стал. От обычного офисного работника с 9D5, талантливого волшебника в мире Гарри Поттера до арканиста 6G уровня, который может не только уничтожить планету, но и управлять временем. Исходя из его нынешней силы, во многих местах или мирах он мог бы считаться богом. Конечно, Эдвард не стал высокомерным из-за этого достижения, так как знал, что ему предстоит еще долгий путь, тем более, что он догадывался о том, что ждет его из слов Соломона. Хотя ему пришлось запрятать эти мысли глубоко в подсознание, чтобы паранойя не взяла над ним верх. После использования заклинания остановки времени на этой армии Эдвард начал испытывать предел своего нового понимания магии времени. И в конце концов, он не был удовлетворен результатом. В этот раз он смог остановить время только для армии в 215 000 человек. Это был предел, больше этого заклинания не сработает. Кроме того, его заклинание действует только на людей третьего уровня. А чем выше уровень, тем на меньшее количество людей будет действовать заклинание. Когда дело доходит до уровня 4 и выше, заклинание может сработать только на мастерах ауры уровня 4, так как они, похоже, имеют более низкую устойчивость к магии времени. Конечно, Эдвард может использовать плавучий город, чтобы усилить свои способности к магии времени. Однако его целью изучения книги Соломона было контролировать магию времени самостоятельно, без посторонней помощи. После этого Эдвард продолжил свое испытание. Он стоял перед городом средних размеров. Он поднял руку, чтобы произнести заклинание. Заклинание Рун Аркан. Землетрясение. Весь город задрожал, как будто в нем произошло землетрясение силой 11 баллов. Вслед за этим все было разрушено. Все здания и дома падали друг на друга. К счастью, внутри не было ни одного живого существа. Когда все было кончено, Эдвард достал свою палочку и произнес еще одно заклинание. Обращение времени. После этого весь город начал функционировать как видеокассета, которую перематывают назад. Всего за несколько секунд город вернулся к своему первозданному виду, как будто ничего не произошло. Эдвард взмахнул рукой, и клон был послан в случайный дом в городе. Он снова уничтожил его заклинанием и наложил на него заклинание обратного хода времени. Однако на этот раз ничего не произошло. Просто из-за мертвого клона заклинание не сработало, и время не удалось вернуть назад, подумал Эдвард, нахмурившись. Он уже проводил подобные эксперименты, и даже с помощью своих врат или города он не мог вернуть время к жизни, даже клона. Каждый раз, когда он пытался это сделать, он чувствовал огромное сопротивление. Поразмыслив немного, он больше не стал задумываться над этой проблемой и продолжил последнее испытание. Он попытался переместить время вперед во всем городе, и это ему в какой-то мере удалось. Цель его заклинания заключалась в том, чтобы мгновенно превратить весь город в ржавчину из-за течения времени. К сожалению, он недооценил количество маны, необходимое для перемещения времени вперед. Поэтому, состарив город на 30 лет, его мана закончилась. Похоже, я должен отправиться в этот мир. Для меня это самый простой способ научиться продвинутому применению магии времени, пробормотал Эдвард. После этого он направился в соседнюю комнату. Войдя туда, он увидел труп, лежащий на столе для препарирования. Неподалеку от него стояла летающая тарелка, похожая на НЛО. «Не было проблем с тем, чтобы забрать эти вещи?» – спросил Эдвард. «Поскольку вы предупредили меня, я приняла меры предосторожности, и никто даже не знал о его прибытии», – ответила Моргана. «Отлично», – сказал Эдвард, глядя на инопланетную форму жизни с вытянутой головой. «Межпространственные существа», – пробормотал Эдвард с волнением. «Это открытие, вероятно, второе по ценности после книги Соломона». Сказав это, он начал изучать физиологию этого существа и его технологию. Он знал, что реальную пользу от этого существа можно получить в Эльдорадо, где находится их главный корабль и где находятся их лидеры. Однако прежде чем отправиться туда, он должен был немного подготовиться. Глава 241. Межпространственные существа. Глава 241. Межпространственные существа. Когда Эдвард закончил препарирование, он узнал несколько вещей от этих межпространственных существ. Он проанализировал собранную информацию. «Какие интересные виды?» – пробормотал он. Во-первых, он обнаружил, что межпространственные существа – это вид психлосов с огромной скрытой психической энергией в мозгу. Обычно они используют ее для общения с другими видами и самими собой, а также для других целей. Второе главное открытие заключается в том, что их тела очень приспособлены к пространственно-временной энергии. Вероятно, это результат их естественной эволюции как видов, выживших в пространстве между измерениями. Их тела идеально подходят для создания магических предметов, связанных со временем, пробормотал Эдвард, просматривая жизненный код этого вида. Кроме того, с ними развитие психической энергии в империи сделает большой скачок вперед. Нарцисса и Салил занимались разработкой психической энергии в течение многих лет, и они добились больших успехов. По сравнению с другими областями, где им помогают другие знания, их прогресс весьма посредственен. Однако после того, как к ним попадет особь этого вида вместе с их знаниями, они смогут развиваться быстрее. После тщательного изучения тел этих пришельцев возможно развитие генетических технологий. В заключение Эдвард записал ценность этих видов и возможное направление развития, которое они могут дать в дальнейшем. Затем он сохранил образец перед тем, как войти в летающую тарелку. «Как дела? Вы что-нибудь обнаружили?» «Несколько вещей», — ответила Моргана. «Их технологическое древо — это комбинация психической энергии и чистой технологии. Главный двигатель этого корабля, похоже, очень мудро и хитроумно использует черные дыры для путешествия из измерения в измерение. Однако я еще не полностью расшифровала его. Управляемые черные дыры», — пробормотал Эдвард. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы полностью расшифровать их технологию?» «Честно говоря, это займет некоторое время». «О, есть какие-то проблемы?» «Да, информация внутри этой летающей тарелки очень ограничена. По моим наблюдениям, она похожа на некоторые из кораблей военно-морского флота. Хотя они содержат мощные технологии, информация об этих технологиях отсутствует в системе корабля. Кроме того, после крушения сетевая система запустила систему самоуничтожения и удалила много информации или частей, имеющих решающее значение для технологий этих существ. Скорее всего, Это была защита от сбоев, оставленная для того, чтобы другие не смогли провести реинжиниринг. Эдвард задумался на мгновение. В таком случае, нам придется полагаться на корабль, который находится в Эльдорадо. Можем ли мы заблокировать пространство, чтобы они не смогли использовать межпространственные путешествия? Учитывая текущие исследования Империи в области черных дыр, блокировать их на некоторое время не должно быть проблемой. Этого достаточно. Где находится хрустальный череп? Вскоре после того, как он произнес эти слова, перед ним появился хрустальный череп. Основываясь на подсказках Эдварда из его воспоминаний о последнем фильме об Индиане Джонсе, Моргана смогла достать череп, который находился в Перу. Она даже нашла местоположение Эльдорадо, где находится владелец черепа. «Позови остальных, они нужны мне на случай, если что-то пойдет не так», — сказал Эдвард. Через несколько минут он увидел, что к нему пришли трое. Судя по их лицам, они явно не были рады, что их побеспокоили. По одному их виду Эдвард мог сказать, что все они были очень близки к достижению шестого уровня. Всего через несколько лет они должны добиться успеха. «Простите, что побеспокоил всех вас, но мне нужна ваша помощь». Затем Эдвард объяснил им ситуацию. Как только все были готовы, группа отправилась в Эльдорадо в Амазонии. После встречи с племенами Южной Америки, которые охраняли храм, Эдвард прочитал их мысли, чтобы выучить их язык и общаться с ними. После нескольких обманов и показа им черепа, ему удалось добиться их понимания. Затем он вместе с группой наложил чары на весь храм, который представлял собой корабль. Наконец, Эдвард сделал то же самое с хрустальным черепом в своей руке. Проанализировав эту вещь, он понял, что внутри находится маленький кусочек души. Поэтому он заранее подготовился. Когда все было готово, он вошел в храм в комнату, где все межпространственные существа сидели на стульях, причем у одного из них не было головы. Эдвард положил череп на его законное место и стал ждать. Все происходило точно так же, как в фильме. Эти существа начали активизироваться, затем одно из них, используя психическую связь, связалось с Эдвардом, сказав ему, что они вознаградят его за то, что он вернет им череп. И точно так же, как в фильме, точно так же, как просил доктор Спалько, Эдвард сказал, что хочет знать все, включая все знания их вида. И эти межпространственные существа подчинились его требованию. К сожалению, они допустили грубую ошибку. В отличие от Спалько, разум Эдуарда не имел предела для объема знаний, которые он мог вместить. Поэтому попытка этих существ перегрузить его слишком большим количеством информации была бесполезной, не говоря уже о том, что Эдварду помогала Моргана. Обнаружив это, они попытались устранить их связь, но, к сожалению, к тому времени она была уже не под их контролем, поскольку Эдвард уже использовал чары, наложенные им на хрустальный череп, чтобы вторгнуться в их разум и душу. Поскольку они относятся к виду сульевым разумом, процесс оказался легче, чем предполагалось, так как если один из них был заражен, то и к другим было легче пробраться. Между тем, эти межпространственные существа также обнаружили, что не могут вернуться домой, поскольку пространство, в котором они находятся, было заблокировано мощной силой. Сразу же они узнали эту силу. Колдовство. Они хотели предпринять контрмеры, чтобы справиться с ситуацией, но было уже слишком поздно. Эдвард уже получил нужное ему знание, поэтому он щелкнул пальцем, и это существо притворилось. Психическая сила внутри его разума была запечатана, а его душа вошла в спящее состояние, а без него космический корабль тоже перестал активироваться. «Похоже, мне повезло», — пробормотал Эдвард, просматривая информацию в своем сознании. Эти межпространственные существа, называвшие себя Нават, были частично ответственны за гибель богов в этой вселенной. Придя сюда, они поначалу сохраняли нейтралитет в конфликте. Однако многим богам не нравилось, что они распространяют знания среди смертных и открывают свою мудрость. Поэтому они были вынуждены вступить в войну. Они были тем внешним влиянием, о котором говорил Соломон. Когда Нават приняли участие в этой войне, она стала трехсторонней. В конце концов, все остальные пантеоны были уничтожены или сильно пострадали, остались только Яхве и Нават. В последней битве они оба были почти полностью истреблены и вошли в состояние восстановления. Затем их конфликт сосредоточился на смертном плане. Яхве хотел собрать веру, в то время как Нават распространяли технологии, чтобы люди не могли полагаться на богов. В конце концов, Можно сказать, что новаты держали окончательную победу, но не все было так просто. В настоящее время во всем мире насчитывается более 100 миллионов христиан. И если этот мир продолжит развиваться так же, как Земля, то к 2010 годам их число достигнет более 2 миллиардов. Этот Яхве, непростой бог, должен ли я вмешиваться в рост христианства, иначе он может вмешаться в мои планы? Мысли Эдварда метались, когда в его голове начал зарождаться план. Однако он отбросил эти мысли на задний план, так как у него были другие дела. Он подошел к стоящему перед ним королю Нават. Согласно известной ему информации, виды Нават размножались половым путем, как люди, и также имели классификацию между собой. Короли и королевы этого вида рождались с огромной психической энергией и имели очень высокий статус среди себе подобных. Одной из главных причин этого было то, что они также могли разделять себя на множество клонов, которые были связаны между собой психически. Именно по этой причине, когда Эдвард вошел в комнату, их было 13. И эти 13 не были единственными, они были только основными. Что касается остальных, то они были уничтожены во время войны, отсюда и причина, по которой этот король Нават был ранен. Что касается того, кого Эдвард ранее захватил и препарировал, он был Наватом класса воин, посланным в этот мир, потому что король Нават перестал посылать отчеты обратно в их расу. Они хотели проверить, не случилось ли с ним чего-нибудь. Эдвард взял каплю крови у Навада, который больше не был похож на кристаллический скелет, затем он использовал заклинание, чтобы скопировать ДНК и душу этого вида, а затем превратиться в его облик. Затем он преобразовал большую часть своей маны в психическую энергию, прежде чем войти в космический корабль. Таким образом, он смог выдать себя за короля Нават и легко получил доступ к нему. Глава 242. Технологии Нават. Глава 242. Технологии Нават. Войдя в корабль Нова, Эдвард быстро обезвредил находящийся в нем искусственный интеллект и попросил Моргану заменить его. Затем он вернул корабль в плавучий город. Перед отплытием он восстановил разрушенный храм и поместил его в карманное измерение. Это было сделано для того, чтобы отплатить племени, которое жило там, и защитить их. Насколько он помнил из фильма, эти люди были убиты советскими войсками. В конце концов, он по сути украл их богов после того, как они хорошо к нему отнеслись. Это было самое меньшее, что он мог сделать. Эдвард все еще знал концепцию отплаты за доброту другим. Что касается причины, по которой он не взял их с собой, то вождь племени сказал, что они не хотят, чтобы их жизнь нарушали, и что они вполне довольны своим образом жизни. Покинув Эльдорадо, Эдвард начал использовать знания внутри своего разума для изучения технологий навадов, и это было увлекательное открытие. Черная дыра – известное явление во Вселенной. Однако один из вопросов, связанных с ней, что случилось со всем тем, что поглотила черная дыра. Что ж, Эдвард наконец-то знает ответ. Они попадают в место под названием «пустое пространство», или «пространство между пространствами», как его называли в фильме «Индиана Джонс». По сути, это пространство, существующее между измерениями, а также место, где родилась и развивалась раса навадов. Раса навадов освоила технологию черных дыр и может обращать силу всасывания черной дыры вспять, чтобы путешествовать из пустого пространства в другие измерения и параллельные вселенные. Пустое пространство существует не только между измерениями, но и между параллельными вселенными, между различными временными линиями. Эдвард немедленно вызвал остальных и с помощью корабля вошел в пустое пространство. Через несколько минут Эдвард обнаружил себя парящим в темно-сером пространстве, в котором почти ничего не было видно. Быстро осмотрев окрестности, группа обнаружила бесчисленное множество материй, звезд и даже галактик. Все эти вещи когда-то были поглощены черной дырой в бесконечной вселенной. Это пространство – идеальное место для сбора дополнительных ресурсов, сказала Гермиона, думая о том, как много империя выиграет от этой технологии. Действительно, однако мы должны быть очень осторожны, добавила Лили. Формы жизни, которые жили в этом месте, либо эволюционировали из этой области, либо достаточно сильны, чтобы пережить поглощение черной дырой. Это правда. Однако пока нет необходимости сосредотачиваться на этом, сказал Эдвард. Что меня больше всего радует в технологии Нават, так это их система сбора информации. Эдвард нажал несколько кнопок, и на экране появилось изображение Земли. На экране было написано «Земля 234». Они нашли способ классифицировать каждую параллельную вселенную и маркировать их с помощью технологии, которую они назвали частотным чтением, продолжал Эдвард, объясняя остальным общую технологию. Все во Вселенной имеют свою собственную частоту, включая каждое измерение и параллельные вселенные. Навады изобрели способ использовать психическую энергию для считывания частоты параллельной вселенной и сбора основной информации. Основная информация касалась того, в каком временном периоде находится Вселенная, есть ли в ней магия или нет, а также другой основной информации. Хотя такая информация кажется базовой, она имеет огромное значение для Эдварда, когда речь идет об изучении и навигации по мультивселенной. Например, миссия, на которую он отправил Равину и Полумну. Причина, по которой эта миссия настолько сложна, заключается в том, что эти двое должны постоянно прыгать в разные параллельные вселенные в случайном порядке. Хотя им помогает прорицание Полумны, ее способности сильно уменьшаются, когда речь заходит о масштабах мультивселенной. Если бы не ее кровное родство и помощь врат, она была бы бесполезна в этом поиске. Но теперь все было иначе. С этой новой технологией поиск в разных временных линиях станет более эффективным. Кроме того, есть еще несколько применений технологии Навада. Например, Империя теперь может использовать черные дыры для путешествий быстрее света. В случае, если накопитель явлений, накопитель пустоты и другие технологии выйдут из строя, эта технология станет решением проблемы. Во-вторых, черные дыры также можно использовать как форму энергии. Многие развитые цивилизации использовали их для этого. Кроме того, после использования в качестве оружия черные дыры становятся технологией галактического уровня 9 го уровня с потенциалом роста до более высоких уровней. Наконец, Эдвард сможет гораздо легче общаться с Равиной и Полумной. Конечно, больше всего его радует возможность межпространственного общения. Как и в Рике и Морти, он будет подключать свой телевизор к расположенным по всей мультивселенной каналам, чтобы смотреть передачи из разных реальностей. Если он будет смотреть шоу, которое отменили, он сможет переключиться в другую реальность, где это шоу возобновили на новый сезон. Или если у шоу был ужасный сезон, он может переключиться в другую реальность, где они сделали что-то другое. Думая о бесконечных возможностях, Эдвард пришел в восторг. «Ты опять думаешь о чем-то странном, не так ли?» — сказала Гермиона. «Не странное, а инновационное». После этого Эдвард посмотрел координаты различных параллельных вселенных, которые были у короля Навадов. Он хотел найти одну из них с помощью магии, и, к его удивлению, на поиски ушло довольно много времени. «Похоже, что магия ослаблена во всей мультивселенной», — сказал Снейп. Все кивнули в знак согласия с ним. «Мы уходим?» — спросила Гермиона. «Нет, у нас еще много незавершенных дел на Земле 125. Мы можем отправиться позже, когда все будет готово». После этого все разошлись, чтобы продолжить свои исследования. Тем временем Эдвард сосредоточился на изучении технологий Навада. Он хотел перенести некоторые из их исследований в магию. Через несколько лет Эдвард парил перед пустынной планетой размером с Юпитер. Заклинание рун Аркан. Черная дыра. Появилась маленькая черная дыра и в одно мгновение поглотила пустынную планету. Однако планета была отправлена не в пустое царство, а в карманное измерение в плавучем городе. После этого Эдвард телепортировался к ближайшей звезде и использовал ту же атаку. На этот раз он использовал большое количество своей маны, чтобы увеличить размеры поглощающую способность черной дыры. И более чем за 30 секунд ему удалось проглотить всю звезду. «Хотя я всего лишь 6 го уровня, я все еще могу использовать атаку 7 го звездного уровня. Это преимущество, знание которого может дать над другими». Проведя тест, Эдвард вернулся на Землю, так как в основном закончил изучение технологии Навада и поместил информацию в свою библиотеку. Единственное, что он не сделал, так это полностью проанализировал жизненный код короля Навадов, так как ждал, когда тот вернется в империю и у него будет больше профессионалов для этого. Однако, основываясь на базовых тестах, он обнаружил, что этот вид не только родился с необычайной психической энергией и талантом, но также и к пространственно-временной магии. Скорее всего, это связано с тем, где они родились и развивались. После завершения полного исследования он планировал модифицировать свой жизненный код, чтобы усилить свой талант в обеих этих областях. Кроме того, он считал, что король Навадов – идеальный вид для того, чтобы возглавить мракоборцев времени Империи и не дать людям испортить историю. поэтому он не собирался убивать его и даже планировал захватить несколько других представителей их расы. Однако навады в целом были могущественной расой, поэтому ему нужно было быть осторожным. После возвращения на Землю Эдвард направился в одну определенную комнату с большим магическим кругом в центре. Гермиона проверяла его, чтобы убедиться, что все работает гладко, а Лили и Снейп стояли на страже. После того, как Эдвард пришел, он спросил, все ли готовы, нет никаких проблем, тогда давайте начнем. Гермиона кивнула головой, прежде чем активировать свой талант вместе с магическим кругом. Однако после того, как круг слегка засветился, он сразу же потускнел. «Провал?» – спросил Эдвард. «Нет, отказ. Попробуй еще несколько раз с разными людьми». Гермиона кивнула и повторила попытку. Однако в течение следующих 10 попыток ответы были одни и те же. «Ну, эти боги действительно высокомерны сверх меры», – пожаловался Снейп. «Ну, в конце концов, они же боги», – сказала Лили. «В том состоянии, в котором они находятся, могут ли они быть высокомерными? Могут ли они быть придирчивыми? Неважно, насколько мы могущественны, в их глазах мы всего лишь смертные. Лучше всего привыкнуть к их высокомерию сейчас, чтобы не страдать в будущем», — сказал Эдвард, имевший опыт общения с Герпа. Он знал, как положено насильно меняет личность этих богов, полагающихся на веру. Даже если кто-то из них когда-то был смертным, они все равно будут смотреть на других людей свысока. После нескольких десятков попыток кто-то, наконец, ответил на их призывы и появился в круге призыва. Глава 243. Грязная сделка. Глава 243. Грязная сделка. В центре круга появился молодой человек, одетый в черную мантию. Его лицо было очень бледным, как будто он был болен и находился на грани смерти. Его глаза обшаривали окрестности, когда он хмуро смотрел на магический круг на земле. Затем на его лице появилась улыбка, когда он посмотрел на группу. Хотя он был удивлен, когда его взгляд упал на Эдварда, он не показал этого. «Итак, это вы, ребята, вызвали меня, чем я обязан такому удовольствию? Кто ты?» – прямо спросил Эдвард, не узнав этого человека. «Скорее всего, потому что он был второстепенным богом, неизвестным широкой публике, поэтому его нелегко узнать по определенным признакам. Меня зовут Далус, греческий бог лжи и обмана», – пробормотал Эдвард. «Как именно такому слабому богу, как ты, удалось выжить во время войны? Насколько я знаю, греческий пантеон был вынужден сменить свои имена и переименоваться в римский в попытке выжить. Однако я сомневаюсь, что у такого ничтожества, как ты, была бы такая возможность». Улыбка на лице Далуса осталась прежней. Этот колдун не только силен, но и неплохо осведомлен о прошлом. «Это может быть немного сложно. У меня есть свои методы», — ответил Далус. «Да, как бог, чья божественность вращается вокруг хитрости и коварства, ты должен иметь свой собственный метод. Хотя ты не Лаки, ты не должен быть слишком плохим». Как только прозвучало слово Лаки, улыбчивый фасад Далуса был почти разрушен. Очевидно, это имя было для него больным местом. И это небольшое изменение не ускользнуло от внимания Эдварда, который внимательно наблюдал за этим богом, стоящим перед ним. Кроме того, он специально упомянул Лаки, чтобы посмотреть на его реакцию. В конце концов, как два бога хитрости, как два человека, которые разделяют одну и ту же власть, Эдвард не думал, что эти двое смогут поладить, поскольку они были конкурентами. Добавив к этому тот факт, что Лаки гораздо более популярен и известен, чем Далус, это лишь показало, что в их противостоянии греческий бог был в невыгодном положении. «Итак, по каким причинам ты вызвал меня сюда?» – спросил Далус, который заставил себя вернуть спокойное, собранное и достойное доверия улыбающееся лицо. «Нет, вопрос в том, почему ты принял наш вызов», — ответил Эдвард, и этот вопрос заставил Далуса нахмуриться, поскольку он понял, что ситуация складывается иначе, чем он ожидал. Он думал, что какой-то смертный наткнулся на магию вызова и использует ее безрассудно. Поэтому он решил, что для него это возможность покинуть свое укрытие, и воспользовался ситуацией, чтобы восстановить силы. Однако, увидев Эдварда и то, насколько сильным внутренним магом он был, он не изменил своего плана. Он просто подумал, что обмануть этого колдуна и его спутника будет лишь немного сложнее. К сожалению, из короткого разговора он понял, что его противник тоже может быть мастером переговоров и манипуляций. К их настороженности и силе добавился еще и другой подход. Поэтому Далус убрал с лица улыбку и стал спокойным до безразличия. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Скажите прямо о своей цели». «Хорошо», — сказал Эдвард, взмахнул рукой, появился белый кристалл, который затем поплыл к Далусу внутри магического круга. «Я хочу обменяться с тобой знаниями с помощью этого». Греческий бог несколько секунд смотрел на кристалл, прежде чем проглотить его. Затем он нахмурился и сказал: «Кристаллизовать душу? Однако качество души ужасно. Хотя она немного лучше, чем у животных, она не сравнится с обычными людьми». Далус был прав, поскольку кристалл был сделан из клонов. «Я могу обменяться с тобой, но используемые души должны быть сделаны из обычных людей». «Нет», — ответил Эдвард, — «только эти. Плюс я могу дать тебе только 10 миллионов, не больше и не меньше». Далус нахмурился, услышав это. «С качеством этих душ, 10 миллионов было достаточно, чтобы восстановить многие травмы, но недостаточно, чтобы восстановиться до пика. Очевидно, это было расчетное число». Однако, поразмыслив некоторое время, Далус решил согласиться на сделку, потому что знал, что если он не согласится, то это сделают другие боги. «Хорошо». Эдвард взмахнул рукой, и к нему полетел магический контракт. Далус посмотрел на него и первым делом удалил все красивые рисунки на бумаге, которые выглядели просто украшениями. Так как он был богом, это были основные операции при заключении контрактов с людьми. Затем он использовал заклинание на бумаге, после чего одностраничный контракт внезапно превратился в пергамент длиной с футбольное поле. Это были все скрытые пункты этого контракта, который выглядел таким простым. Затем Далус прочитал один за другим все пункты, изменяя те, с которыми он не был согласен, и добавляя свои. Закончив, он отправил его обратно Эдварду, который также просмотрел все пункты. Однако после проверки его волновали только две вещи. Первое – это то, что Далус отказался предоставить ему все свои знания за ту цену, которую предлагал Эдвард. Вместо этого он составил список того, что можно было бы обменять. Эдвард без колебаний выбрал знания о душе и о том, как применять божественный огонь и душу. Статья 1567, пункт В, не подлежит обсуждению, сказал Эдвард. Тогда ты можешь отменить сделку, с усмешкой сказал Далус. Мне удалось выжить в этой войне, неужели ты думаешь, что теперь я стану врагом Яхве? Я не прошу тебя враждовать с ним, просто напади на них один раз в нужное время. Это то же самое. В таком случае, как насчет того, чтобы я изменил условия на простую информацию о его текущем состоянии? Я уверен, что, будучи таким осторожным, как ты собрал о нем много информации. Далус молчал, казалось, глубоко задумавшись. Я добавлю еще миллион душ. Однако это все, что я могу тебе предложить. Договорились. После этого двое обговорили еще несколько моментов, прежде чем подписать контракт. Далус был слегка удивлен, когда все было готово. Он думал, что сможет пожертвовать немного своей силы, чтобы нарушить некоторые пункты договора. К сожалению, он обнаружил, что этот контракт контролируется волей всех планет Солнечной системы. Если бы он нарушил его, то наказание было бы достаточно, чтобы убить его. Поэтому, получив плату, он также передал Эдварду все обещанные знания и информацию. Затем он исчез. «Я все еще думаю, что нам следовало захватить его силой», — сказал Снейп. «Учитывая, насколько он слаб, и учитывая плавучий город, это должно быть довольно легко. Я думаю, что осторожность была лучшим подходом», — ответила Лили. «В этом мире еще слишком много неизвестного для нас». «Она права», — добавил Эдвард. «До сих пор мы не знаем, в какой степени некоторые из богов восстановились. Мы даже не знаем, сколько из них пережили войну, а сколько погибло». После этого Эдвард начал пересматривать знания, которые дал ему Далус. Его глаза заблестели, когда он пробормотал: «Кажется, я нашел короткий путь к достижению 7-го уровня». Глаза остальных засветились, они смотрели на него с волнением. Будучи самыми талантливыми арканистами в империи, эти люди знали, сколько времени им потребуется, чтобы достичь более высоких уровней. Сотни лет. Даже с таким магическим зельем, как зелье божественной сущности, им все равно потребуются десятки лет. И это только шестикраткий уровень, не говоря уже о 7-м. Однако, если бы существовал более быстрый способ, это было бы идеально. Эдвард объяснил только что придуманный им способ. Далус дал ему информацию о том, как боги зажигают свое божественное пламя и его функции. Божественное пламя – это применение души для ее конденсации и формирования духовного пламени. Однако это духовное пламя не предназначено для сражения или других вещей. Оно используется для удаления нечистот в вере. Всем богам известно, что вера ядовита. Чрезмерное поглощение ее может развратить душу и изменить личность богов. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы удалить примеси, содержащиеся в вере, с помощью божественного пламени и сделать ее более безопасной для поглощения, или относительно более безопасной. Узнав это, Эдвард сразу же подумал об использовании божественного пламени для очистки маны внутри арканистов, чтобы сделать ее более чистой. По его теории, раз кристаллизованной маны, а она была более высокого качества, было достаточно, чтобы позволить арканистам достичь более высоких уровней, то и высокая частота маны может сделать то же самое. «Давайте проверим это прямо сейчас», — сказала Гермиона. «Хорошо». Глава 244. Очищение. Глава 244. Очищение. Эдвард сразу же начал экспериментировать с божественным пламенем и выяснять, сможет ли оно успешно очистить ману и помочь ему быстро достичь более высоких уровней. Войдя в одну из экспериментальных комнат, он начал. Сразу же, после нескольких тестов на множестве клонов, он обнаружил, что люди 5-го уровня не могут зажечь божественный огонь. Их души были слишком слабы, чтобы выдержать его. Поэтому Эдварду пришлось потратить много ресурсов, чтобы быстро обучить клонов 6-го уровня для этого эксперимента. Затем этот клон использовал метод, данный Далусом, чтобы зажечь божественный огонь. Глядя на яркое золотое пламя перед собой, Эдвард удовлетворенно кивнул. Затем он приступил к следующему этапу эксперимента. Он не стал сразу начинать с клона 6-го уровня, а использовал вместо него клона 0-го уровня. И процесс оказался намного проще, чем ожидалось. Единственной целью божественного пламени было очищение вещей. Поэтому после контакта с маной клона 0-го уровня быстро образовалась реакция. Мана не видна невооруженным глазом, и ее нелегко обнаружить. Однако, используя специальный метод, ее можно наблюдать и изучать. Согласно исследованиям Империи, мана обычно проявляется в синем цвете. Это наиболее очевидно, когда большое количество маны концентрируется или мобилизуется человеком. Однако после того, как божественное пламя начало очищать ману клона, она изменила цвет с голубого на оранжевый, затем на желтый, затем на серебристый, а затем стала полностью белой. И каждый цвет представлял собой уровень. Оранжевый – первый уровень, желтый – второй, серебряный – третий, а белый – четвертый. Эдвард понял, что он постепенно что-то открывает для себя. Поэтому он быстро проверил жидкую ману арканистов 4-го уровня. Раньше концепция чистоты маны обсуждалась в Империи и изучалась, но результатов практически не было. Однако теперь, благодаря этому недавнему открытию, Эдвард смог определить чистоту маны. Проверив жидкую ману, он обнаружил, что она действительно состоит из белой и синей маны. И после очистки синяя мана также начала менять цвет с синего на белый. Когда синяя часть стала желтой, клон перешел на 5-й уровень, а когда вся мана стала белой, он также достиг уровня 6. Собрав достаточно данных, Эдвард наконец проверил кристаллизованную ману. Как и ожидалось, она фиолетового цвета, пробормотал Эдвард себе под нос. Причина, по которой он предсказал цвет кристаллизованной маны, заключалась в одной из манхв, которую дал ему Соломон. В одной из них, которая называлась «Начало после конца», была представлена концепция очищения маны, и цвета очищения были точно такими же, за исключением того, что в той вселенной начальный цвет маны не синий, а черный, следующим после него является красный, затем оранжевый и так далее. В той вселенной, после белой маны чистоты, есть еще и фиолетовый цвет, который также называют эфир, который получил только главный герой. Подумав об этом, глаза Эдварда загорелись, когда он сделал важное открытие. По этой логике, кристаллизованная мана – это менее очищенная форма эфира. Что касается философского камня, то он должен быть его более очищенной формой. Сразу же он быстро проверил не только свое магическое ядро, которое было сплавлено с совершенным философским камнем, но и другие. И, как и ожидалось, они были сделаны в основном фиолетовыми, а остальная часть была синей. Эдвард обрадовался. Из многих романов, которые он читал в своей прошлой жизни, эфир считался либо усовершенствованной формой маны или магической силы, либо, что еще лучше, истоком магии. Считается, что это был 5-й элемент, причина того, что магия или что-то сверхъестественное происходило в мире, где правили законы физики. Хотя эти романы могут быть не всегда верны, поскольку это были, по сути, разные вселенные, однако их также можно использовать в качестве справочника. Кроме того, существуют незначительные доказательства в поддержку этих теорий. Например, почему философский камень, эфир, может нарушать строгие законы трансмутации как в магическом мире, так и когда речь идет об алхимии врат. Почему этот камень позволял волшебникам нарушать закон о трансфигурации элементов и производить пищу из воздуха? Почему он мог даровать бессмертие и многое другое? Все это говорит о том, что эфир был необычным, и его изучение может привести Эдварда на путь познания сущности магии. Затем он посмотрел на камень в своей руке и сказал: «С этого момента ты будешь называться эфирным камнем». Хотя он не до конца проверил, действительно ли камень является эфиром, он был уверен в своей догадке на 80%. Теперь он мог думать только о том, как еще больше очистить гигантский эфирный камень, который используется в качестве энергетического ядра плавучего города. Как только это будет сделано, он повысит класс плавучего города с артефакта псевдо 9 уровня до псевдо 10 уровня и даже выше. К сожалению, с этой проблемой было не так-то просто справиться. По его расчетам, потребуются десятки артефактов 6-го уровня, использующих божественное пламя, и годы, чтобы очистить его, пока он полностью не станет фиолетовым. Пока что он был единственным арканистом 6 уровня в империи, а если учесть еще троих, которые достигнут этой стадии через несколько лет, то их будет всего 4. Если только он не найдет способ создать божественное пламя, используя бесчисленное множество арканистов меньшего уровня. Это хорошая идея, так что давайте пока поставим ее на повестку дня, пробормотал Эдвард. Затем он нахмурился. Мне не нравится название «божественное пламя», к тому же его использование может принести некоторые неприятности. Эдвард знал, что если кто-то из этих богов узнает, что смертные используют их технику себе на пользу, они не смогут с этим смириться и попытаются их убить. Вот насколько ничтожны эти существа после того, как полностью обезумели из-за поглощения веры в течение долгого времени. В таком случае, назовем это аркановым пламенем. Нет, это слишком просто и неоригинально. Как насчет пламени аркан? Да, это гораздо лучше. Затем он обновил свою библиотеку, используя это новое название. Затем, создав собственное пламя аркан, он начал очищать свою ману. Подсчитав время, которое ему понадобится, чтобы достичь 7-го уровня, он удовлетворенно кивнул. Затем он поделился своим открытием с остальными тремя, призывая их поторопиться и перейти на 6-й краткий уровень. Сразу же после этого Эдвард попробовал использовать пламя аркан для очищения энергии пустоты. Как и ожидалось, пламя мгновенно погасло. Зная это, он начал испытывать другие виды энергии. Пламя оказалось очень эффективным. К сожалению, Эдвард обнаружил, что эффективнее очищать ману и затем преобразовывать ее в другие энергии, чем напрямую очищать другие виды энергии, например, солнечную. Единственным исключением была космическая энергия из Вселенной. Однако понимание и использование этой энергии Эдвардом очень низкое или базовое. Испытывая пламя на энергии души, он обнаружил, что ее также можно очистить. С помощью этого метода можно создавать лучшие кристаллы души, снимать проклятия души и даже увеличивать силу души. С помощью этого метода арканистам будет легче увеличить свою душу и лучше контролировать свою ману, тем самым сокращая время, необходимое для достижения более высоких уровней. Кроме того, Эдвард еще не осознал других преимуществ, которые чистая душа принесет арканистам в целом. Это пламя также может очищать кровные линии, в будущем исследования флёр смогут быть успешными. После возвращения в империю путь арканиста кровной линии переживет большой подъем. Наконец, очищение также может быть применено к ауре, что позволит мастеру ауры также получить пользу. Не говоря уже о других вещах, таких как очищение магических трав для зелий или руды для магических артефактов и материального развития технологий. «Этот мир, действительно моя удача», – пробормотал Эдвард, который немного беспокоился, что в этом мире он использует всю свою удачу. Однако, подумав об этом, он понял, что ведет себя слишком нелепо. Большая часть выгоды, которую он получил от этой вселенной, была получена благодаря тому, что он был подготовлен и имел необычные средства. Другой человек, пришедший сюда, не обязательно получит столько же благ, сколько он. В конце концов, все зависело от его способностей, идей и умения осуществлять свои планы. Хорошо, проверим информацию, которую дал мне Далус. Глава 245. Параллельные измерения. Глава 245. Параллельные измерения. Просмотрев информацию, Эдвард нахмурился. От Далуса он узнал, что Яхве начал войну потому, что хотел убить всех других богов и поглотить их божественность, чтобы стать вездесущим и всемогущим, чтобы стать самым могущественным богом во вселенной. Вмешательство Навада не остановило амбиции Яхве, а сделало их еще более грандиозными, поскольку теперь он устремил свой взор на мультивселенную. Кроме того, по словам Далуса, он, скорее всего, уже восстановил большую часть своих сил. Что действительно привлекло внимание Эдварда, так это тот факт, что Далус заявил, что Яхве не нужно слишком полагаться на веру этого смертного мира, чтобы восстановить свои силы. В какой-то момент войны он открыл другой способ получения энергии, что является одной из причин того, что он все еще может потягаться как с Навадами, так и с другими пантеонами, осаждающими его в финальном противостоянии. Что касается того, что это был за метод, Далус не знает, или он не хотел говорить. Похоже, я не могу использовать ту же тактику снова. Эдвард планировал ослабить Яхве, используя христиан этого мира, так же, как он поступил с истиной. К сожалению, этот метод казался недейственным. В таком случае, возможно, мне придется действовать сложным путем. Он не возражал, пока был готов. Это был новый опыт для него. После этого Эдвард приготовился к следующему приключению. Он создал клона с единственной целью – встретиться с Флинном Карсеном, который в будущем был библиотекарем. Из того, что он помнил из фильма, Флинн был очень одаренным молодым человеком, которому также нравилось учиться. Если его моральные взгляды будут правильно направлены в раннем возрасте, он станет очень талантливым и сильным арканистом. Что касается его магического таланта, Эдвард не беспокоился. Если говорить о таланте, то он бывает двух видов. Первый – это способность чувствовать, контролировать и производить ману. Этот вид таланта можно улучшить с помощью зелий. Другой вид магического таланта – интеллект, мудрость или ик. С его помощью душа арканиста увеличивается, ему легче проводить исследования или придумывать идеи. Хотя интеллект можно повысить с помощью генной инженерии и других средств, умные от природы люди все равно имеют преимущество перед другими. Не говоря уже о том, что эти методы также работают на них. Флинн Карсен – очень умный молодой человек, поэтому, когда он станет арканистом, он будет очень полезен для империи. Конечно, у Эдварда тоже есть свой корыстный мотив. Один из способов, с помощью которого он контролирует империю, это учительские отношения со всеми одаренными молодыми людьми, особенно с теми из Хогвартса, которых он обучал. Из-за этого в период становления империи он посещал все магические школы, чтобы преподавать, когда у него было время. Не обошел стороной даже школу Боунс. Поэтому он был готов использовать аналогичный метод для Флинна. Не только Флинн. Эмили Девинпорт из второго фильма тоже была блестящим умом, даже лучше, чем Флинн. Ее можно включить в список. Создав клона и проинструктировав его о работе, Эдвард начал свое следующее приключение. Путешествие в параллельные измерения или параллельные вселенные. До этого Эдвард успешно путешествовал в параллельные измерения. Однако на этот раз он не собирался использовать плавучий город или какую-либо другую помощь. Он хотел добиться этого собственными силами.